Глава 5. Артём. Артём Давидович, я сделал, как вы сказали. На завтра назначена с этой девушкой встреча. Проинформировал Гена, сидя за моим рабочим столом. Я откинулся на спинку кресла и вытянул ноги. День подошел к концу, и я вымотался как никогда. Сдача объекта, собрание с японцами в понедельник по поводу нового проекта, съемки ролика, которые состоятся в среду. В общем, дел выше крыши. Отдых мне только снится. Ну и хорошо. Я знал, что нужно просто правильно предоставить ей информацию, и она придет, подытожил я. Но, думаю, это плохая идея с ее братом. Слышали бы вы ее голос по телефону. Я думала, она меня через трубку разорвет. Хотел бы я посмотреть на это зрелище. И ухмыльнулся. Мы не таких уговаривали. Я же тебе говорил, что пока еще никто от денег не отказывался. Все бабы одинаковые. Просто это попалось немного борзое. «Ну ладно, если на сегодня все, то я пойду». Гена уже стал собирать свои папки со стола и приподнялся. «Да, до завтра». Дверь за ним закрылась, и я подумал, что и самому нужно ехать домой, отдохнуть немного. Квартира у меня находилась недалеко от бизнес-центра, чтобы быть поближе к работе. У меня есть свой особняк, но он находится за городом. Да и он настолько огромный, что меня там одолевает тоска. Жизнь за городом не для меня». В квартире меня ждало свое расслабление в виде миловидной девушки Кати, которая приходила, когда я ее позову. Она была студенткой последнего курса юридического, и я оплачивал ее учебу и, соответственно, кидал каждый месяц кругленькую сумму на жизнь. Я ей сразу обозначил границы, что со мной ей не светит ни брак, ни семья, ни детей. Тупо секс, без обязательств. На ночевку она тоже не оставалась, не видел в этом смысла. Она принимала мои правила и нас обоих все устраивало. Встреча с Валерией была назначена на 10 утра, поэтому до этого времени планировал переделать кучу дел. Но в 9 уже сообщили, что она уже пришла в офис и ожидает. Молодец, компетентная. Обычно девушек ждать нужно, а это сразу в бой. Что ж, сегодня у меня хорошее настроение. Катя вчера постаралась на славу. Я отложил все бумаги и подошел к окну. Какая суета вокруг, все бегут куда-то. Перевел взгляд на горизонт. Завораживает. Надо будет съездить куда-нибудь отдохнуть, а то с работой так и не замечу, как превращусь в старика, а там и отдых не нужен никакой будет. Мой поток мыслей прервал секретарь, впуская девушку в кабинет. Когда я повернулся, то опять был удивлен ее естественности. На мой осмотр я получил от нее порцию неудовольствия. А когда со своим негодованием она подошла ко мне совсем близко, в нос ударил запах какого-то весеннего цветка, а в ее глазах огонь. Злость, щеки раскраснелись, грудь вздымается при каждом слове. И от этого всего у меня внизу брюк стало тесно. Я отвернулся от этого влечения. Со мной такое впервые. Обычно я всегда контролирую свои эмоции. Здесь, скорее всего, сыграл эффект неожиданности, так как я обычно выдвигаю требования и диктую свои условия. После того, как я все же уговорил ее принять решение и взял свое тело под контроль, она согласилась на мое предложение. Но у меня возникло неприятное чувство. Конечно, она переживает за брата, но как-то быстро она согласилась. Уходя, она кинула шутку про татуировку, чем удивила меня еще больше. В этой девушке совмещалась и красота, и чувство юмора. Забавно. Спустя 5 минут ко мне заглянул Гена. «Артем Давидович, ну как прошла встреча?» — спросил он и улыбается во все 32 зуба. «Она согласилась, так что можешь готовить договор с ней». «Все данные у тебя есть на нее. И сообщи, когда и куда ей подъехать». Я прошелся по кабинету и уловил ее запах. На удивление, он не отталкивающий, а приятный. Гена на меня странно посмотрел, но просто кивнул и вышел из кабинета. «Так, теперь нужно готовиться к встрече с японцами. А это значит, что я здесь застрял на все выходные». Так как мне видно, что происходит у меня в приемной, я нахожу взглядом Аллу, которая сидит за своим столом и пилит ногти. Я связываюсь с ней по внутренней линии. «Алла, зайди ко мне». Вижу, как она вскакивает и, быстро поправив одежду, застегнула свою блузку на все пуговицы. Молодец, усвоила урок. И быстрым шагом направляется в мой кабинет. «Артем Давидович?» — спрашивает девушка, а сама глаза опустила в пол. «Отнеси мой костюм в химчистку, и на сегодня все. В понедельник жду тебя к 8 утра. Нужно будет подготовиться к совещанию. Коротко довожу до нее сведения и отдаю костюм». «Хорошо». Почти неслышно сказала она. «До свидания», и юркнула в дверь. Ну а мои выходные уже расписаны. В понедельник в офисе началась суета. Подготовка проектов, презентаций и много мелких дел. Обычно такие совещания проходят в дружеской обстановке, так как мы уже не один год со всеми работаем, и нас всех, в принципе, все устраивает. И маловероятно, что может пойти что-то не так. Но предчувствие мое говорило, что сегодня не мой день. К 12 часам все начали собираться в кабинете и рассаживаться по своим делам. Благо, все цивилизованные люди, и сборка прошла быстро, и минут через 5 совещание началось и пошло полным ходом. Тут я краем глаза замечаю яркое пятно в приемной и какую-то суету. Я отвлекаюсь от обсуждения проекта, и в этот момент в мой кабинет без стука и без предупреждения входит девушка. Сначала я не понимаю, кто она, а потом... Просто не знаю, смеяться мне или злиться. Это Валерия собственной персоной. На ней красное мини-платье, высокие красные туфли на каблуке и распущенные волосы. Я даже немного залюбовался такой яркой красотой. Но тут она пропела не своим голосом. «Простите», — она обвела всех присутствующих взглядом. «Я не знаю японского, поэтому просто пардон». В одной руке она держала кекс со свечкой, а другую руку положила себе на бедро. Потом она перевела свой взгляд на меня. В ней я прочитал вызов, граничащий с похотью. «Дорогой, ты так рано сегодня убежал? Ты не забыл, какое сегодня число?» Подождав буквально несколько секунд, продолжила. «Как 2 месяца, как мы вместе!» Она улыбнулась хищной улыбкой и плавной походкой, от которой у всех присутствующих мужчин чуть шея не свернулась, направилась ко мне.